«Вы же не выпьете воды из моря. Слишком солона. Это как пить живую кровь. Помните, когда идти? Чтобы попасть туда, обогните дом. Просто идите по дорожке». Если бы час назад вы спросили меня, я ответил бы «нет, я не помню, когда идти». Даже не думаю, что вспомнил бы имя Летти Хэмпстед. Но в этой прихожей все возвращалось ко мне. Воспоминания ждали меня, проступая сквозь контуры предметов, и звали к себе. Скажи вы, что мне снова 7, и на мгновение я бы почти поверил. «Спасибо». Я вышел во двор, прошел мимо курятника, за старый амбар и двинулся по полю вдоль края, узнавая места, припоминая, что мне встретится дальше, и радуясь этому знанию. На этой стороне луга выстроились в ряд кусты орешника. Я сорвал пригоршню неспелых орехов и опустил их в карман. «Сейчас будет пруд», — подумал я. «Нужно только обойти этот сарай, и я его увижу». Я его увидел и почувствовал себя до странного гордым, будто с пробуждением памяти тревоги дня отступили. Пруд был меньше, чем я его помнил. На дальнем берегу стоял маленький деревянный сарай, а у дорожки — старинная тяжелая скамья из дерева и металла. С досок облизала краска, их выкрасили в зеленый несколько лет назад. Я присел на скамью и стал смотреть, как отражается небо в воде, собирается ряска на водной кромке и плавает полдюжины листьев кувшинки. Время от времени я бросал орех в середину пруда. Пруда, который Летти Хэмпстед называла морем или как-то еще. А сейчас Летти Хэмпстед, верно, была старше меня. Но, судя по тому, как она тогда чудно выражалась, всего на несколько лет. Ей было 11. А мне? Сколько было мне? Это произошло после того неудачного дня рождения. Я точно помню. Так что мне было, наверное, 7. Интересно, а в пруд мы не падали? Может, это я столкнул туда странную девочку, жившую на ферме в самом конце проселка? Мне помнилось, как она была вся в воде. Может, она тоже толкнула меня. Куда она уехала? В Америку? Нет, в Австралию. Точно. Куда-то далеко-далеко. И это было не море. Это был океан. Океан Летти Хэмпстед. Я вспомнил, и, вспомнив это, я вспомнил все.